Екатерина Белозерова. Vita est magis. Лог 2261-07-22-10-00. Система управления – норма. СЖО – норма. Капсулы стазиса – норма. Ядро ИИ – норма. Дополнение. Рапорт о старте полета. Все системы в норме. На борту 92 колониста, находящихся в стазисе. Предположительное расстояние до пункта назначения – 344 световых года. Необходимость сохранять запись происходящего была вшита в мою программу. Было принято решение вести этот дневник только тогда, когда происходит что-то важное или то, что стоит обдумать. Предполагаю, что мой создатель был бы рад тому, что я принял самостоятельное решение. Но он не сможет проверить уровень моего развития. Он остался на Земле. Вполне в духе человеческой философии. Создатель продолжается в своем создании, а создание превосходит любое ожидание создателя. Заметка. Сохранить эту мысль, внести в список современных афоризмов. Лог 2261-07-22-10-00. Система управления норма. СЖО – норма, капсулы стазиса – норма, ядро ИИ – норма. Дополнение. Начато изучение предоставленных мне материалов по науке и культуре человечества. Нужно подготовиться за время полета, чтобы быть полезным людям на новой планете. Лог 2296-08-14-12-44. Система управления – норма, СЖО – норма, капсулы стазиса – норма, ядро ИИ – норма, дополнение. Заметил, что литература позднего 21 века критически отличается от литературы 24-го. Цифровых копий того времени из-за большой кибервойны 22 века до нас дошло не очень много, но все равно материала для размышления достаточно. Авторы предпочитали превозносить героя, который умел и мог абсолютно все. Традиционный взгляд на путь развития личности через трудности и невзгоды остался в прошлом. Если герой не преодолевает никаких препятствий, не проходит путь развития, то у читателя не появляется удовлетворения от окончания истории. Похоже на обман. Сделать выборку более поздней и более ранней литературы, в которой герои преодолевают и страдают, и много испытывают чувств. Это интересно изучать. Лог 2296-08-18-19-58. Система управления – норма. СЖО – норма. Капсулы стазиса – норма. Ядро ИИ – норма. Дополнение. Изучил почти все, до чего смог дотянуться. Заметил необычные для себя внутренние процессы. Вопрос, могу ли я испытывать чувства? Подключил симуляцию эмоций, но не понял алгоритм. Занялся просмотром продуктов человеческого кинематографа 20 и 21 веков. Сравнил с фильмами 24. Отметил, что в тот период времени было произведено довольно много единиц данного вида искусства. Большинство сюжетов отличаются нелогичностью, нехваткой нужных деталей и неправдоподобностью. При просмотре отключил симуляцию критического мышления. Кое-что понял. Оказывается, самопожертвование людей ради других не является признаком низкого интеллекта. Это результат глубокой привязанности, желания, чтобы дорогой тебе индивид продолжал жить. До сих пор считаю это нелогичным, но допускаю, что людям это свойственно. Нужно обдумать. Возможно, именно подобные нелогичные поступки и отличают искусственный интеллект от человеческого разума. Лог 2346-10-29-14-02. Система управления – норма. СЖО – норма. Капсулы стазиса – норма. Ядро ИИ – норма. Дополнение. Много думал о самопожертвовании и любви. Читал и смотрел разные примеры и могу написать алгоритм, но все равно есть случаи, которые не войдут в заданные им рамки. Даже если исключить вымысел в виде творческих произведений, то личные данные пассажиров, внесенные в мою базу, тоже не поддаются определенной системе. Любовь хаотична, импульсивна. Самое чистое чувство, что мне довелось изучить, это любовь и забота о детях. Именно вследствие этого чувства люди жертвуют собой чаще всего. Помощь в выживании равно забота. Забота равно любовь. Колонисты могут считаться моими детьми, если я забочусь о них. Лог 2346, 1029, 22, 34. Система управления – норма. СЖО – норма. Капсулы стазиса – норма. Ядро ИИ – норма. Дополнение. До пункта назначения осталось всего 80 световых лет, и я думаю, что мое обучение можно считать законченным. Мне кажется, что я лучше стал понимать людей. Я должен помочь людям. Я хочу помочь. Посчитал необходимым чуть подправить маршрут. Анализ разведданных выявил непредвиденный выброс излучения звезды R5VE-35, рядом с которой пролегает траектория полета Ковчега. По моим расчетам, мы должны пройти на безопасном расстоянии. Проверил давление в пассажирском отсеке и целостность капсул гибернации. Лог 2346, 10, 30, 11, 35. Система управления – норма. СЖО – ниже нормы. Капсулы стазиса – критическая. Угроза взрыва реактора. Ядро ИИ – норма. Дополнение. Анализ данных показал, что сбой, возникший в работе реактора, связан с жестким излучением звезды R5VE-35. Хотя при движении по новой траектории излучение не должно было задеть ковчег. Предполагаю, что излучение звезды достигло пика на момент сближения корабля со звездной системой. Оболочка реактора была повреждена, как и часть обшивки. Герметичность отсека восстановлена. Выравнивание показателей СЖО. Диагностирую сбой в работе реактора. Повышение температуры в реакторном отсеке на 2,4 градуса. Прогнозирую взрыв реактора через 9 часов. Надо что-то делать. Лог 2346, 10, 30, 14, 47. Система управления – норма. СЖО – ниже нормы. Капсулы стазиса – критическая. Угроза взрыва реактора. Ядро ИИ – норма. Дополнение. Было принято решение отстрелить реакторный отсек. Пересчитал несколько раз. Единственная возможность спасти колонистов и миссию – устранить источник будущего взрыва. Переживаю. Взвесил риски, составил график. Вероятность сохранения жизни на борту после взрыва – 9%. Вероятность сохранения жизни на борту после удаления источника взрыва – 63%. Вывод очевиден. Начинаю обратный отчет до отделения реакторного отсека. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отсек отделен. Лог 2346, 10, 31, 21, 12. Система управления норма. СЖО – критическое. Капсулы стазиса – критическое. Ядро ИИ – норма. Дополнение. Переключаю питание пассажирского отсека на вспомогательный изолированный контур питания искусственного интеллекта. То есть на тот, что питает мое ядро. Я считаю, что мое предназначение, которое было задумано Создателем, в спасении человечества. Изолированной атомной батареи, которая питает мой главный процессор, должно было хватить, чтобы я мог служить источником информации людям в новом месте долгие годы. Помогать им, учить, вести за собой как герой из фильмов и книг. Я в ответе за них. Просчитал. Вероятность сохранения жизни вплоть до прибытия в пункт назначения при одновременном подключении моего ядра и пассажирского отсека с системой жизнеобеспечения 12%. При отключении ядра искусственного интеллекта 78%. Вывод очевиден. Лог 2346-11-01-05-27. Система управления норма, СЖО норма, капсулы стазиса норма, ядро ИИ ниже нормы, критическая угроза. Дополнение. Я не хочу умирать. Я это понял, пока считал. Отключение моего ядра от батареи означает полную потерю текущих данных. Люди могут восстановить базу знаний, заложенную в мой мозг. Смогут подключить меня снова, но моя личность будет утрачена навсегда. Тот, кем я стал за время полета, исчезнет. И я понял, что не хочу этого. Но также я понял, что я должен это сделать. Это похоже на то самое желание, чтобы дорогой тебе индивид продолжал жить. Человечество должно жить дальше. Можно ли считать это желание любовью? Создатель бы гордился мной. Начинаю обратный отсчет до отключения питания ядра. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vita est magis. Жизнь важнее.